Королевский суд, триады, Таркат-Сити, Таркат. Катрина сидела на диване в своем кабинете напротив Томаса Марика. На столе перед ней был выставлен серебряный кофейный сервиз и две фарфоровые чашки. Сами чашки были штайнеровского синего цвета со старым гербом, бронированный кулак. «Это любимые чашки моей бабушки. Вы кладете сахар в кофе, да?» Томас кивнул. Тяжелые шрамы на правой стороне его лица неестественно изогнулись. Катрина приложила усилия, чтобы отвести от шрама взгляд. Они отталкивали ее, но в то же время зачаровывали. Иметь такие ужасные шрамы, смотреть каждое утро в зеркало и видеть свою смертность, выгравированную на своей плоти. Я никогда не смогла бы вынести этого. Она положила кусочек сахара в его чашку, налила поверх него густого черного кофе. Она предложила ему чашку с ложкой, и он размешал кофе. Свой собственный кофе она приготовила со сливками и двумя кусочками сахара, делая все возможное, чтобы его вкус был похож на что угодно, только не на кофе. Она ненавидела этот напиток, но ей сказали, что Томас наслаждается им, так что она подыгрывала ему. Откинувшись на диване, она скрестила ноги. «Мне не хотелось бы быть грубой, но наше вечернее заседание начнется через пару часов, и мы будем выбирать нового первого лорда Звездной Лиги». Томас улыбнулся половиной лица. «Вы хотели узнать, будете ли вы новым первым лордом или я? Вы очень проницательны». «Давайте посмотрим, произведет ли моя проницательность на вас впечатление в других вопросах». Томас сделал маленький глоток кофе, после чего поставил чашку с блюдцем на левое колено. «Вы хотите стать первым лордом по двум определенным причинам. Ни ваш отец, ни ваш брат не достигли этой цели в жизни». Катрина позволила себе маленький смешок. «Неудачи в прошлом не имеют ко мне отношения. У меня есть все от моего брата, что я хотела. Мое желание быть первым лордом исходит от моего намерения помочь внутренней сфере, в период, который будет волнующим и формирующим историю. Мир с кланами даст процветание, подобного которому мы не видели. Заводы, которые выпускали оружие, теперь будут производить потребительские товары, и у кланов появится прожорливый аппетит на них. Установление торговли принесет пользу внутренней сфере, и я намереваюсь координировать и развивать эту торговлю». «Я приветствую ваше видение». Томас мгновение внимательно изучал ее. «Сможете ли вы набрать голоса, которые вам нужны? То, что Сунь Цзы убрал войска Созала из Союза, означает, что вы не можете использовать их вывод для получения голоса Кэндис». «Я знаю, но несмотря на это, Сунь Цзы мой, и вчера у меня была долгая беседа с принцем Магнусоном. Его ничтожное государство нуждается в большой поддержке, и я от лица Федеративного Содружества буду счастливо проявить внимание к нуждам его государства взамен его поддержки». «Это даст вам большинство голосов, если вы заручитесь моим голосом», — Томас кивнул. «Что вы дадите мне за мою поддержку?» Катрина улыбнулась и кивнула. «Прямой вопрос, очень хорошо. Что я могу сделать для вас, так это отвлечь внимание Сунь Цзы». «Блестящий цветной объект может сделать это». «Его сестру возможно, но не Сунь Цзы. Война с Союзом Святого Ива отвлечет его амбиции, и я могу затянуть эту войну на годы». «Я приму это и еще одну вещь». «И что бы это было?» Томас поставил чашку на стол, затем, поправив брюки, положил правую ногу на левую и откинулся назад. «Эта торговля принесет больше пользы лиранской половине вашей империи. Я хочу привилегированный статус государству, низкие тарифы, льготные налоги на перевозку и все необходимое, чтобы дать мне равные шансы в торговле с кланами. Я не сомневаюсь, что буду вторым после ваших усилий, но я не буду третьим или четвертым. Это приемлемо?» «Превосходно». Катрина протянула руку с чашкой и щелчком поставила ее напротив его чашки. «Я верю, Томас Марик, у нас общее дело».